Тут капитан в окно по канату, да только его мазорика и видели. У царя дом глазами стоял на площадь, на большую, на торгову. Там народишку людно. Мимо царской двор народу идет, как весной на Двины льду несет. Окна во дворце открыты, как ворота полы. В окнах царская семья высмолены сидят, как голенище черный, как демоны. Бабушка на балконе только бугирь какой сидит. Народ-то увидел и сначала подумал, что статуи негритянская скульптура с выставки куплена. Потом разглядели, что шевельца. Рассудили, что рапы выписаны ко двору. А уж как царскую фамилию признали, как город повернулся. Учали над черными фигурами сгагатывать. Ко дворцу изо всех домов бежат, по дороге завязываются. Матери робят для страха волокут. Бойте реветь, да к этим черным отдай им. Мальчишки свистят. Фотографы на карточку царскую семью снимают, художники портреты пишут. О, какой срам! Напротив царского дома учреждение было земной удел. И тут заседает медицинский персонал. Начальники-то увидели царскую фамилию в таком виде, и народное скопление не знают, что делать. И тут ешевились извозчи-деликаты, на коленки пали и сказали: «Господа начальники, потому как бабенька царская хрен сыма в черном виде на балконе сидят, так у нас лошади бросаются, все такие обижаются, потому двоих седоков убило, пропалили наши головушки, их-их-их!» Извозчики заплакали, и все заплакали, и сказали: «Пойдемте всенародно умолять их на величие, не пожалеют ли, пожалуй, 100 простого народу». Вот запели, и пошли все мака дворцу, выстроились перед палатами в ширинку, подали на ухвате прошение. А графена гумагой машет, докивает, и бабка ужимается, и девка мигает. Они думают, народ их поздравлять пришел. Ну, что делать? Нать за царем бежать, а всем страшно. Прийти с эткой вестью, как захвостнет на один взмах. Однако главный начальник сказал: «Мне жизнь недорога, на бутылку да и те, так слетаю». Чиновник говорит: «Ура! Мы тебе ероплан, либо там дирижаб даим, только ты его за границ не угони». Начальник в ероплан вставился, от извозчиков деликат в кучера пар развели, колесом завертели, сосвистели, ух, порхнули кверху, знай, держи хвосты козырем. Пока в городе дел творится, царь на пустых островах в горях, в лютой досады сидит. Ехал ни по что, получил ничто. Ехал, ругался, что мешков мало взяли. Приехали сыпать нечего. Ни пароходов, ни сахар, хоть плачь, хоть смейся. Сидит ты, Егова величие, пиво дует. В город нечем показаться, совестно. Вдруг глядит, дирижаб летит. Машина пшикнула, пар выпустила. Из ей начальник выпал с деликатом. Начальник почал делать доклад. «Так и так, ваше высоко, вот какие преднамеренные поступки фамилия ваша обнаружила. Личики свои в темном виде обнародовали. Зрители полноплошать, фотографы сымают, несознательные элементы, всякие слова говорят».